300 корсаров открыли огонь из мушкетов, кося неотразимыми залпами первые ряды. Тем временем, разбив двери порохового погреба, несколько пиратов выкатили наружу бочонки и сложили их перед центральной башней, где находилась большая часть гарнизона. «Сдавайтесь или взлетите на воздух!» — раздался их крик. Эта страшная угроза произвела на испанцев большее впечатление, чем пушечный залп. Зная, на что способны эти страшные морские разбойники, они после короткого колебания сложили оружие, получив обещание, что им сохранят жизнь. Лоран велел запереть пленников в казематах форта и, направив пушки на город, приказал: «Сначала один выстрел, потом общий залп. Это сигнал победы». Грянул выстрел, а через мгновение все орудия полыхнули огнем с оглушительным грохотом, обрушив на спящий город град ядер и дождь гранат. Грамон и Ван Горн ждали этого сигнала в засаде с тревогой и нетерпением. От захвата форта зависела победа или же катастрофическое поражение. Заслышав эти выстрелы, они бросились на улицы города с криком: «Вперед, морские волки, город наш!» Густой цепью флебустьеры бежали вперед. Их было 600 человек, вооруженных ружьями, абордажными саблями и пистолетами, готовых на все, не боявшихся самого дьявола. Нападение было так неожиданно, что стража даже не подумала оказать сопротивление. Лишь нескольким стражникам удалось убежать в город с криками «Тревога! Флебустьеры!». В то время как пираты, подобно все ширившемуся потоку, обрушились на город, на одной из узких улиц возле садовой ограды четверка вооруженных людей преследовала убегающих испанских солдат со страшной яростью, раздавая удары направо и налево. Грамон, который шел во главе первой колонны, бросился к ним. «Черный корсар!» — радостно крикнул он. В самом деле это был сеньор ди Вентимилья, который собственными силами вел боевые действия одновременно с ним. С помощью трех своих храбрецов он обратил в бегство солдат, застреливших Яру, и, перебравшись через ограду, бросился вдогонку за ними, пьяный от гнева. «Грамон!» — воскликнул он, увидев французского дворянина. «Вы подоспели в самый момент, кабальеро!» — закричал Грамон. — Идите сюда. — Вот и мы, — сказал корсар. — А герцог мертв? Он ускользнул, когда я уже был готов пригвоздить его к стене ударом шпаги, — ответил мрачно корсар. — Ну, мы найдем его, сеньор ди Вентимилья. В атаку, морские волки! Черный корсар с нами! И сражение началось на всех улицах города, страшное, жестокое, кровопролитное. Придя в себя после первой растерянности, испанцы бросились на улицы, чтобы преградить дорогу нападавшим корсарам. Обе стороны бились с равным ожесточением, в то время как пушки грохотали без передышки, обрушивая на городские крыши град бомб. Среди страшного грохота рушащихся домов, непрерывных ружейных выстрелов, воплей сражающихся и стонов раненых слышались беспрерывные крики главарей: «Вперед! Зажигайте! Уничтожайте!». Сопротивление, которое оказывали жители и солдаты, привело корсаров